Глава 15. Когда Мейсон добрался до своего кондоминиума, на горизонте уже занимался рассвет. Он выбрался из машины, растер гудящие мышцы и нырнул в багажник за своей сумкой. Во Фриско было гораздо теплей, но ветер, дующий из залива, пробирал до костей. Мэй поежился. В это позднее время город спал. Было непривычно тихо. Полуночники уже улеглись, а ранние пташки еще не проснулись. Наступили блаженные пару часов передышки, прежде чем жизнь вокруг снова закрутится. Мейсон закинул сумку на плечо, закрыл багажник, поднял глаза к своим окнам и настороженно замер. В апартаментах горел свет. И не было ни единого гребаного шанса на то, что это он его забыл выключить. Вообще ни одного. Мэй вновь открыл багажник, достал биту, которая валялась там еще с одного из благотворительных матчей, что устраивались в поддержку онкобольных детишек, и уверенно шагнул ко входу. Страха не было. Когда ты растешь на улице, то довольно быстро учишься, как постоять за себя. Это вопрос выживания, и Мейсон Хилл владел им в совершенстве. Возможно, ему стоило вызвать полицию. Но хорошая драка была неплохой возможностью выпустить из себя пар. Так зачем же ее упускать? Мейсон поднялся на лифте, сунул в дверь ключ и тихонько провернул в замке. Разговор с Томом успокоил Мейсона лишь отчасти. Он был рад, что Браун отнесся ко всему с пониманием и вроде как дал ему зеленый свет. Но в жизни Мейсона было столько дерьма, что даже когда с ним случалось что-то хорошее, он не мог выдохнуть и расслабиться. Не мог ослабить контроль. Мэй привык, что за белой полосой непременно следует черная. Ее он и ждал. И чем больше счастья ему выпадало, тем серьезнее был следующий за этим удар. Мейсон осторожно переступил порог и, бесшумно ступая, двинулся на звук работающего телевизора. Достигнув соединенной с кухней и столовой гостиной, он прижался к стене, как полицейский в каком-нибудь третьесортном боевике, и заглянул в комнату. Картина, открывшаяся его глазам, была настолько же неожиданной, насколько и ошеломляюще правильной. У плиты, пританцовывая и размахивая деревянной лопаточкой, в такт льющемуся с экрана треку, колдовала Кэти. Такая домашняя, в старом свитере с его номером, который довольно неплохо прикрывал ее тверкующий зад, но оставлял совершенно голыми стройные сильные ноги. Идеальные ноги. Такие, какие и должны быть у его женщины. Облизав губы, Мейсон отбросил прочь биту, давая о себе знать. Кэти сбилась с ритма, резко обернулась на звук и застыла, прижав руку к сердцу. «Ох, ты меня напугал!» «Привет!» «Привет!» Робко улыбнулась Кэти. «Что бы ты там ни пекла, прямо сейчас оно сгорит», поддразнил ее Мэй, чтобы как-то ослабить стянувший внутренности узел. Она в его кухне. Он никогда не думал, что это будет так правильно. «О!» Кэти вновь отвернулась к плите, выключила огонь и стряхнула блинчики на тарелку. «Как ты здесь очутилась?» Мэй сложил руки на груди и подпер плечами стену. У него пальцы зудели, так хотелось ее обнять, поцеловать, прижать к себе и не отпускать больше. Они не виделись всего пару суток, не так уж и долго. Но, боже, как он по ней скучал! «Просто хотелось сделать сюрприз», — чуть дрожащим голосом ответила Кэти. Сунула сковородку в мойку и подперла задом мраморную столешницу. В ее взгляде плескалась неуверенность, будто она сомневалась, что поступила правильно, или жалела об этом. «Ты против?» Мейсон неторопливо покачал головой из стороны в сторону, а затем обшарил ее тело с такой откровенностью, что это могло бы показаться оскорбительным, если бы не то, что между ними случилось всего какие-то 2 дня назад. «Нет, я очень и очень за. Что на тебе надето под этим свитером?» Глаза Кэти расширились, и Мейсон тут же пожалел о своих словах, будто они могли запачкать ее или что-то такое. Его девочка еще не привыкла к таким разговорчикам, и ему не следовало ее шокировать. Возможно, потом она и научится жонглировать словами, искушать, но сейчас было слишком рано. Мэй решил, что ему стоит извиниться. Но в этот момент Кэти будто преобразилась. Она распрямила плечи, отчего ее грудь под свитером обозначилась чуть отчетливей, и гордо вскинула голову. «Хочешь проверить?» Ох, он очень хотел. Очень. Мейсон пулей преодолел разделяющее их пространство, крутанул Кэти волчком, заставив ее опереться руками о гранитную поверхность кухонного островка, а сам пристроился сзади. «Все время забываю, какая ты дерзкая», — шепнул он на ухо девушке, прежде чем осторожно прикусить сладкое местечко у основания ее шеи. Кэти затрепетала. «Мэй!» Мейсон опустил руки ей на бедра. Его ладони были такими горячими, что Кэти зашипела, заерзала, вжимаясь в его сильное тело в поисках облегчения. Он поддел подол свитера и скользнул по ее ногам выше, туда, где не было ничего, кроме тонких узеньких трусиков. Мейсон поддел их резинку большими пальцами и погладил ее выпирающие косточки. Это касание было почти невинным, но в то же время самым эротичным, самым чувственным из того, что с ней когда-либо происходило. Кэти изогнулась, опустила голову, так что подбородок упал на грудь, позволяя Мейсону ласкать ее шею губами, теряясь в водовороте закручивающих чувств. Пальцы Мэя неторопливо переместились чуть дальше. Накрыли поверх трусиков напрягшийся раскаленный бугорок и несколько раз его погладили, срывая с губ Кэти протяжные задушенные стоны. Вторая рука поднялась еще выше и накрыла нескованную бельем грудь. Мейсон забыл, как дышать. Уткнулся лбом в одуряюще пахнущие волосы на затылке Кэти и посчитал про себя до пяти. Трусики. Сексуальные воздушные трусики. Вот и все, что под ним. «Ты собираешься их с меня снять?» — нахмурилась Кэти. Мейсон рассмеялся и медленно отстранился. Было неправильно набрасываться на нее с порога, и Мэй был доволен тем, что сумел вовремя остановиться. «Может быть». «Ты серьезно?» Кэти обернулась, глядя на него немного ошарашенно и обиженно. «Глупая. Он же для нее старался. Не хотел, чтобы она подумала, будто ему от нее только это и надо. Ведь это было совершенно не так. Да, Мэй безумно ее хотел. Так, что сводило яйца. Но секс не стоял во главе всего. Ни капельки». «Угу. Может быть, чуть позже. Где ты раздобыла смесь для блинов? Не помню, чтобы в моих шкафах хоть когда-нибудь водились продукты». Кэти сощурилась. «Ты что, переводишь тему?» «С чего вдруг?» «Это ты мне скажи, что случилось за время, что мы не виделись? Тебе отбили яйца?» Мейсон откинул голову и рассмеялся так громко, что затряслись стены. «Боишься, что с моим оборудованием что-то случилось?» «Еще бы! Это была бы потеря потерь!» «К счастью, я в полном порядке. И если у тебя ничего не болит?» Мейсон вопросительно вздернул бровь, а Кэти, покраснев, покачала головой из стороны в сторону. «То мы можем воспользоваться им, скажем, после завтрака. Разве ты не для этого его приготовила, маленькая нимфоманка?» Глаза Кэти воинственно сверкнули, но Мейсон даже не подобрался. Что ему могла сделать девчонка? «А, черт!» Мейсон опустил взгляд на пятно джема, который в него метнула Кэти из ложки, как из катапульты. Пока он, не в силах поверить в то, что она действительно это сделала, тупил, в ход пошел еще один снаряд. На этот раз не такой меткий, что, впрочем, не отменяло самого факта попадания. Мэй ринулся на Халки наперерез. Та завизжала и рванула в сторону, забыв о том, что перед ней один из самых ловких, сильных и быстрых спортсменов в мире. Это означало, что у Кэти просто не было шансов. Ни единого. Но сдаваться она не собиралась. Мейсон поймал ее пару секунд спустя, взвалил на плечо и понес поближе к брошенной на столе вазочке с джемом. Поставил на пол, стащил с похрюкивающей от смеха Кэти свитер и, зачерпнув полную горсть джема, размазал по ее голому телу. Хохот Кэти стих, и хоть улыбка никак не желала покидать ее губ, веселье на ее лице сменилось совсем другими чувствами. «Мэй, ах, что ты делаешь?» «Как что? Завтракаю?» Он сунул в рот подгоревший блин, переживал, старательно работая мощными челюстями, и, глядя ей прямо в глаза, наклонился, чтобы слезать с ее тела повидло. Кэти сглотнула. На коже выступили миллионы мурашек, будто тоже пожелав отведать сладенького. Телом прошла дрожь. «Мэй!» «Надо же, как вкусно! Знаете что, мисс Майлз, вы точно умеете произвести впечатление на мужчину. Накормить и приласкать – самая верная тактика». Каждое слово Мейсон чередовал с поцелуем. Он собирал губами джем на ее коже, слизывал розовые клубничные потеки и снова ее марал, пока в вазочке почти ничего не осталось. Мейсон собрал со стенок остатки, опустил Кэти на пол, отодвинул в сторону трусики и размазал повидло у нее между ног. Потерявшись в наслаждении, Кэти что-то бессвязно бормотала и будто в горячке скользила руками по своему телу. Это была, пожалуй, самая эротичная картинка из всех, что видел Мэй. А видит Бог, он много чего успел повидать. Со стоном он вобрал в рот ее маленький клитор и ударил по нему языком. И практически тут же сообразил, что еще немного, и она кончит. Чертыхаясь, Мэй отстранился, натянул презерватив и медленно, едва не сходя с ума от этой медлительности, погрузился внутрь. Им обоим хватило самой малости, чтобы улететь к звездам. «После этого ты обязана выйти за меня замуж», — прохрипел он, перекатываясь на бок. «Угу». «Я не шучу, Кэти. Знаю, что это слишком быстро, но нам не нужно выжидать, чтобы узнать друг друга получше. И все остальное дерьмо. Я хочу, чтобы ты стала моей». «Угу», — повторила девчонка и закинула ногу поверх его мощных бедер. «Так. Ладно. Может быть, она не поняла, что он предельно серьезен. Может быть, не воспринимает должным образом его слов. Но он-то не шутит. И хоть раньше Мейсон не имел ничего против секса до брака, в ситуации с Кэти все виделось совершенно иначе. Кувыркаться с ней на полу было охренительно приятно, но Кэти была достойна большего. Намного, намного большего. Например, кувыркаться с ним на полу с огромным бриллиантом на пальце. Да, бриллиант определенно многое менял. Давал гарантии того, что она не исчезнет из его жизни, будто ее и не было. Что обретенное хрупкое счастье никогда никуда не денется. «Угу, и это все, что ты можешь сказать?» «Угу, можешь считать, это шок от твоего красноречия. Ты такой романтичный, Мэй. Именно о таком предложении мечтает каждая женщина. Нам не нужно выжидать, чтобы узнать друг друга получше и все остальное дерьмо», — процитировала она Мейсона и напоследок, громко фыркнув, попыталась принять вертикальное положение. Мэй закусил щеку. «Неужели я так сказал?» «Еще и склероз? Твои шансы затащить меня под венец тают на глазах, парень». Сверкнув голой попкой, Кэти вскочила с пола и вот так, совершенно голая, двинулась прочь из комнаты. Мейсон проводил ее сытым, довольным взглядом, заложил руки за голову, мечтательно уставившись в потолок. Интересно, понимала ли она, что прямо сейчас бросила ему вызов? Может быть. Кэти была хитрой маленькой лисой и слишком хорошо его знала для того, чтобы не понимать, что сделала. Это было невероятно. То, как свободно он себя с ней чувствовал, несмотря на все нюансы их отношений. Впервые в жизни ему не нужно было казаться лучше, чем он был. Впервые в жизни его любили не за что-то, а может быть даже вопреки. Любили так, как он всегда и мечтал. Всю свою жизнь Мейсону только и приходилось, что завоевывать уважение и любовь. Он заставил с собой считаться тренеров и руководство клуба. Он кровью и потом снискал место лидера в команде, и только приведя ее к победе, долгожданную, заслуженную любовь фанатов по всей стране. И только Кэти ему ничего не нужно было доказывать. Впрочем, может быть, кое-что, Например, что он не такой уж чурбан, как она думает. Она решила, будто он совсем не романтичный? Что ж, вызов принят.